открыл дверь, ведущую в купе миссис Хаббард, и выскользнул через нее. То есть все произошло именно так, как мы и думали. С той только разницей, что Рэтчета убили на полчаса раньше, а стрелки часов передвинули, чтобы обеспечить преступнику алиби. «Не слишком надежное алиби», — сказал Пуаро. «Стрелки показывают 1:15, то есть именно то время, когда непрошенный гость покинул сцену преступления». «Ну, верно», — согласился мсье Бук, слегка смутившись. «Ну, хорошо. О чем говорят вам эти часы?» «Если стрелки были передвинуты...» «Я повторяю, если...» «Тогда время, которое они указывают, должно иметь значение. И, естественно, было бы подозревать всех, у кого есть надежное алиби именно на это время, на 1:15». «Согласен с вами, мсье», — сказал доктор. «Это вполне логично. Нам следует обратить внимание и на то, когда непрошенный гость вошел в купе, когда ему представился случай туда проникнуть. У него была только одна возможность сделать это. Во время стоянки поезда в Виньковцах. Если только он не был заодно с настоящим проводником. После того, как поезд отправился из Виньковцов, проводник безвыходно сидел в коридоре. И тогда как ни один из пассажиров не обратил бы внимания на человека в форме проводника, настоящий проводник обязательно заметил бы самозванца. Во время стоянки в Виньковцах проводник выходит на перрон, а значит, путь открыт. Следовательно, отталкиваясь от ваших прежних выводов, это должен быть один из пассажиров, — сказал мсье Бук. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Который же из них? Пуаро усмехнулся. «Я составил список», — сказал он. «Если угодно, просмотрите его. Это, возможно, освежит вашу память». Доктор и мсье Бук склонились над списком. На листках четким почерком были выписаны имена всех пассажиров в той последовательности, в какой их допрашивали. Первый. Гектор Маккуин. Американский подданный. Место номер 6. Второй класс. Мотивы. Могли возникнуть в процессе общения с убитым. Алиби. С 12 до 2 по полуночи, с 12 до 1 часа 30 минут, подтверждает полковник Арбетнот, с часа 15 до 2 проводник. Улики? Никаких. Подозрительные обстоятельства? Никаких. Второй. Проводник Пьер Мишель. Французский подданный. Мотивы? Никаких. Алиби? С 12 до 2 по полуночи Эркюль Пуаро видел его в коридоре в 12:37 в то же самое время, когда из купе Рэтчета раздался голос. С часу до часу 16 его алиби подтверждает 2 других проводника. Улики никаких. Подозрительные обстоятельства. Найденная нами форма проводника говорит скорее в его пользу, так как, судя по всему, была подкинута, чтобы подозрения пали на него. Третий. Эдуард Мастермен. Английский подданный, место номер 4, второй класс. Мотивы. Могли возникнуть в процессе общения с убитым, у которого он служил лакеем. Алиби. С 12 до 2, подтверждается Антонио Фаскарелли. Улики. Никаких, за исключением того, что ему, единственному из мужчин в вагоне, подходит по размеру форма проводника. С другой стороны, он вряд ли хорошо говорит по-французски. Четвертый. Миссис Хаббард, американская подданная, место номер 3, первый класс. Мотивы – никаких. Алиби – с часу до 2 – никакого. Улики – подозрительные обстоятельства. Рассказ о мужчине, вторгшемся посреди ночи в ее купе, подтверждается показаниями Хардмана и горничной Шмидт. Пятый. Грета Ольсен, шведская подданная. Место номер 10, второй класс. Мотивы – никаких. Алиби – с 12 до 2. Подтверждается Мэри Дебенхэм. Примечание. Последняя видела Рэтчета живым. Шестой. Княгиня Драгомирова. Натурализованная подданная Франции. Место номер 14. Первый класс. Мотивы. Была близким другом семьи Армстронг и крестной матерью Сони Армстронг. Алиби. С 12 до 2. Подтверждается показаниями проводника и горничной. Улики. Подозрительные обстоятельства. Никаких. Седьмой. Граф Андрени. Венгерский подданный. Дипломатический паспорт. Место номер 13, первый класс. Мотивы – никаких. Алиби – с 12 до 2. Подтверждается проводником за исключением краткого периода с часу до часу 16. Восьмой. Графиня Андрени – то же самое. Место номер 12. Мотивы – никаких. алиби с 12 до 2 по полуночи. Приняла трианал и уснула. Подтверждается показаниями мужа. В шкафчике стоит пузырек с трианалом. 9. Полковник Арбетнот. Подданный Великобритании. Место номер 15. Первый класс. Мотивы никаких. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Разговаривал с Маккуином до 1:30. Потом пошел к себе в купе и не выходил оттуда. Подтверждается показаниями Маккуина и проводника. Улики, подозрительные обстоятельства. Ёршик для трубки. 10. Сайрус Хардман. Американский подданный. Место номер 16. Первый класс. Мотивы неизвестны. Алиби с 12 до 2 по полуночи не выходил из купе. Подтверждается показаниями Маккуина и проводника. Улики, подозрительные обстоятельства – никаких. 11. Антонио Фаскарелли, подданный США, итальянского происхождения. Место номер 5, второй класс. Мотивы неизвестны. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Подтверждается показаниями Эдуарда Мастермена. Улики, подозрительные обстоятельства – никаких, за исключением того, что убийство совершено оружием, которое мог бы применить, по мнению мсье Бука, человек его темперамента. 12. Мэри Дебенхэм, подданная Великобритании. Место номер 11, второй класс. Мотивы – никаких. Алиби – с 12 до 2 по полуночи. Подтверждается показаниями Греты Ольсон. Улики, подозрительные обстоятельства – разговор, подслушанный Эркюлем Пуаро, ее отказ объяснять вышеупомянутый разговор. 13. Хильдегарда Шмидт, подданная Германии. Место номер 7, второй класс. Мотивы никаких. Алиби. С 12 до 2 по полуночи подтверждается показаниями проводника и княгини Драгомировой, после чего легла спать. Приблизительно в 12:38 ее разбудил проводник, и она пошла к своей хозяйке. Примечание. Показания пассажиров подтверждают показания проводника. Проводник утверждает, что никто не входил в купе Рэтчета и не выходил из него с 12 до 1:00, когда проводник ушел в соседний вагон, и с 1:15 до 2:00. «Этот документ, как видите, — сказал Пуаро, — всего лишь краткий перечень тех показаний, которые мы выслушали. Я их изложил по порядку для вязчего удобства». Мсье Бук, пожав плечами, вернул листок Пуаро. «Ваш список нисколько не проясняет дело», — сказал он. «Может, этот придется вам больше по вкусу?» Пуаро, чуть заметно улыбнувшись, вручил ему другой список.